Он видел у нее мобилу. Он протянул руку, сделал еще шаг, вырвал телефон у нее из рук и, не обращая никакого внимания на ее вопли, повернулся спиной и быстро набрал номер. Хильдинг откашлялся. «Сеструха, это я». Она помедлила с ответом, так что он быстренько продолжал. «Сеструха, блин, дай денег». Он услышал, как она вздохнула, прежде чем сказать: «Ты ничего от меня не получишь». «Сеструха, жратва и одежа. Только на это. Сходи в собес». Он зло уставился на мобилу, набрал побольше воздуха и заорал туда, где, по его мнению, находился микрофон. «Бля, сеструха, мне ж придется самому надыбать, так и знай!» Она ответила точно так же, как и в прошлый раз. «Это твой выбор, твоя проблема. Не навязывай ее мне!» Хильдинг Ольдеус крикнул еще раз в электронную пустоту, которая образовалась в телефоне, когда на том конце повесили трубку, а потом хряснул запачканную кровью мобилу о бетонный перрон. Когда он зашел в вагон подошедшего поезда, хозяйка мобилы стояла и размазывала слезы. Он встал напротив вагонных дверей и глубже зарылся в кровоточащую язву. Капли крови, пот и грязь на безжизненном лице. Выражение точно он принюхивался. Он вышел на Т-Централен и поехал на эскалаторе прочь из подземки. Слегка дождило. Но он вообще не был уверен, шел дождь сегодня утром или нет. Он огляделся вокруг. Как же он вспотел в этом плаще. Реально, спина вся мокрая. Он перешел на другую сторону улицы Кларовой горы, быстро прошмыгнул между домами и вошел в ворота кладбища Святой Клары. Пусто. Совсем пусто, как он и надеялся. Заначка, припрятанная тут, наполовину пустая. Но до другой нет. Он прошел мимо большущего камня Бельмана и вышел к скамейке, что стояла за ним, под ветвями дерева, которое он определил для себя как вяз. Монумент в Стокгольме — камень с вырезанными на нем стихами известного поэта Карла Микаэля Бельмана. Он выставил ногу, что-то напевая. Одна рука в правом кармане плаща, там даже стиральный порошок остался. Он медленно мылил его пальцами. Другая в левом открывала упаковку с почтовыми марками. 25 маленьких пакетиков, 8 × 6 сантиметров. На дне каждого малость амфетаминчику, который он принялся смешивать с порошком. Наступил вечер. Рабочий день окончен, больше никто не придет. Лидия медленно прошла через всю по-уютному темную квартиру. Включено всего лишь несколько ламп. Квартира была довольно большая, пожалуй, самая большая из всех, в которых ей пришлось побывать с тех пор, как она приехала сюда. Она остановилась в холле. Сама не зная, почему, она уставилась на ковер с рисунком из мелких черточек. Они наполняли пустую комнату от пола до потолка. Она часто так стояла, глядя на ковер, позабыв обо всем на свете. Она понимала это от того, что он был похож на другой, который она видела давным-давно в другой комнате, на другой стене. Лидия так четко помнила эту стену, эту комнату. И ОМОНовцев, что ворвались тогда, и папу с другими мужиками, стоявших у стены, и голоса, кричавшие «Заткнись, заткнись!» и потрясающую тишину в конце. Она и тогда знала, что папа уже один раз отсидел в тюрьме, что он вывесил на стене их дома литовский флаг, и за это его осудили на 5 лет в Каунасском СИЗО. Она тогда была совсем маленькая, всего несколько лет, но вот флаг... Она покачала головой. Нет, она по-прежнему не могла это понять. Работу он, естественно, сразу же потерял. И однажды она ясно помнила это, когда водка закончилась, щеки покраснели, а они все сидели в комнате с ковром в черточках, а вокруг лежало краденое оружие, которое вот-вот собирались продать. Он громко спросил: «Ну а что же мне еще делать?»